Глава 16. Задача трех тел. Ван вышел из игры, и в этот момент зазвонил телефон. Это был Ши Цян с просьбой срочно прийти к нему в управление уголовной полиции. Ученый посмотрел на часы. Было 3 утра. В захламленном кабинете Ши Цяна висела плотная завеса табачного дыма. Молодая женщина, тоже офицер полиции, обмахивалась блокнотом, отгоняя дым. Капитан представил ее как Сэй Бинбин, специалиста по компьютерам из управления информационной безопасности. Третьего из присутствующих, мужчину с всклокоченными густыми волосами, Ван никак не ожидал здесь увидеть. Это был Вэй Чен, затворник, таинственный супруг Шэнь Юйфэй из рубежей науки. Вэй взглянул на новоприбывшего, но, кажется, не узнал. «Извини, что пришлось сорвать тебя с места, но ты, похоже, все равно не спал», — сказал Даши. «Я тут разбираюсь с одним делом, о котором еще не докладывал боевому командному центру, и мне нужен твой совет». Он повернулся к Вэй Чену. «Повторите ему то, что сказали мне». «Моя жизнь в опасности», — проговорил Вэй с деревянным лицом. «А можно сначала и поподробнее?» — осведомился Ван. «Хорошо. Только не жалуйтесь, что я слишком много болтаю. Вообще-то, в последнее время мне очень хочется кому-нибудь высказаться». Вэй повернулся к Сюй Бинбин. «А вы разве не собираетесь делать заметки или что там вам полагается делать?» «Не сейчас», — быстро сказал Даши. «А вам что, до сегодняшней ночи не с кем было поговорить?» «Нет, дело не в этом. Я слишком ленив, чтобы разговаривать. Таким уж я уродился».